Кристофер заложил имевшееся в конструкции отверстие оставшимся снегом и свернулся у ног мальчика. Через несколько минут он уже спал. Ему снились урожай и осеннее изобилие, золотые снопы и усыпанные спеющими яблоками деревья. Этой ночью погода изменилась. Наступило 12 января. Ночью два каравана оказались в ловушке на перевале над Хула, и ураган сорвал крышу с храма в Миндролинге. Этой ночью в небе над Таши-Лхумпо видели метеорит. Именно этой ночью боги прекратили игры и занялись делами, которыми никогда не занимались раньше. К утру температура внутри убежища поднялась до нормальной. Лхотен был в сознании и заявил, что с ним все в порядке, если не считать боль в ноге, с которой Кристофер ничего не мог сделать. Он нашел немного засохшего помета яков, оставленного летним караваном чуть дальше по ущелью, и развел огонь. В Тибете было так мало деревьев, что помет яков фактически был единственным топливом. Он развел огонь прямо внутри иглу, проделав отверстие для дыма. За стенами продолжал бушевать ветер. В какой-то момент в ущелье залетел плотный жалящий ураган. В черном небе злобно сталкивались друг с другом облака. Он приготовил горячий чай и налил в миску, где уже лежали шарики цампы. В сумке Лхотена было немного масла, и Кристофер добавил его в еду. Мальчик съел свою порцию с жадностью, а потом выпил слегка заправленного маслом чая. Несмотря на боль, он начал обретать свой прежний вид. Но Кристофер знал, что скоро он опять начнет слабеть. Это лишь вопрос времени. Ему был необходим врач, и чем быстрее, тем лучше. «Нам придется пойти назад, как только ты сможешь ходить», — сказал он мальчику. «Мне понадобится шина», — ответил Лхотен. «Я подумал об этом. Я сейчас выйду наружу, чтобы найти мешок и альпеншток. Они должны быть около того места, где меня накрыла лавина. Надеюсь, что откопать их будет легко. Палку можно обрезать и привязать к твоей ноге. Тебе придется нелегко, но если ты будешь опираться на меня, мы сможем спуститься вниз». «А как же лавина? Должно быть, ущелье заблокировано? Мне так не пройти. Оставьте меня здесь. Вы можете найти кого-нибудь в Цунтанге. Если вы поторопитесь, то вернетесь обратно с помощью через несколько дней». Но мальчик лгал. Он знал, в какую сторону изменилась погода. И было еще кое-что, о чем он также не хотел говорить. Перед тем, как сошла лавина, он слышал резкий хлопок где-то высоко в горах, напоминавший выстрел. Кто-то намеренно спровоцировал сход лавины. Возможно, Кристофер тоже слышал этот звук, но он не знал, что их преследуют. «Я подумал, что должен быть обходной путь. Даже если нам придется подняться еще немного вверх, мы должны это сделать. Наверняка ты знаешь о существовании такого пути». Лхотен покачал головой. «Извините, Сахиб, но есть только один путь. Тот, которым мы шли сюда. И обратно можно идти только им, сантиметр за сантиметром. Вы должны скоро отправляться в дорогу, так как вам надо выбраться из снега до того, как наступит ночь». Кристофер не ответил. О том, чтобы идти назад без мальчика, и речи быть не могло. К тому же он был не уверен, что даже в одиночку сумеет пробиться сквозь снежные завалы. Был только один выход — идти в Тибет до ближайшей деревни. Возможно, его появление в деревне закончится арестом, но в тот момент спасти жизнь мальчика было для него важнее, чем найти собственного сына. Они вышли в тот же день, незадолго до полудня. Кристофер шел согнувшись, чтобы мальчик мог опираться на него, как на костыль, и с наложенной шиной Лхотен не мог даже слегка опереться на ногу. И когда это случайно происходило, нога подгибалась, И оба они теряли равновесие.